она основывалась, она была несомненной и поддерживала людей. Откуда она бралась? Вот это психологически очень интересно. Оказалось, что у нас, понимаете, к началу войны нет военной авиации, что у нас очень плохие танки, что наша артиллерия тоже слабо, вооружение ужасное, что у нас вообще армия бежит и отступает быстро и легко, несмотря на огромные потери, несмотря на все свое сопротивление. Фронт она не могла сдержать. Откуда же это была уверенность? На чем она основывалась? Казалось, никаких реальных и материальных причин для того нет. Тем не менее, она была, и она была главным обстоятельством этой войны, которая помогла довести ее до победы. Я думаю, что она основывалась исключительно на том, что эта война была справедливой. На нашей стороне было ощущение справедливости, ощущение того, что мы защищаем свое отечество от совершенно несправедливой, бесчеловечного нашествия оккупантов, которые хотели установить бесчеловечный и просто этот фашистский режим, он был совершенно неприемлем для России никак, потому что это режим расового превосходства, режим унизительного отношения к российским недочеловекам и так далее. Вот то обстоятельство, которое было и на фронтах, на всех, и в тылу, и в Петербурге, в Ленинграде в особенности. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.